Глава 8. Пришлось искать Михаила Никифоровича. Дома его не оказалось, как не оказалось там и Любови Николаевны, что, впрочем, нельзя было считать удивительным. Следовало ехать в аптеку, но в какую? В одной Михаил Никифорович работал, в другой прирабатывал. Служебного расписания его я не знал. На всякий случай попробовал обнаружить Михаила Никифоровича в пределах Садового кольца. Читателю, коему хватило терпения следить за ходом останкинских событий, понятно могла прийти мысль о том, что все житейские интересы моих знакомых были связаны исключительно с пивным автоматом. Да еще и с пивным автоматом именно на улице Королева. Это не так. Все мы работали. Кто где. И в иных зданиях и сферах были наши сердечные дела, наши коренные заботы и интересы. В автомат же в будние дни мы заходили ненадолго, чаще всего заскакивали туда в вечерние часы, когда вот-вот должна была появиться над оконцем кассирши Валтасарова надпись «Пива нет» и печально прозвучать прощальные звонки. В выходные дни наши удовольствия продолжались дольше, впрочем, об этом уже было сказано. Тем более, что полагалось отдохнуть, прежде чем волочить сумки и рюкзаки домой. Я не оправдываюсь. Хотя для жены, ведшей, между прочим, в некоем издании раздел «Нот в доме», мог бы произнести эти слова и ради оправдания. Но где нам еще можно было встретиться со знакомыми, давними и случайными, постоять просто так в шумной компании, ни о чем не думая, или, напротив, именно думая о существенном? Где еще можно было дух перевести? Где дать душе отдохновение после суеты, страстей, бед, хлопот и радости летящей жизни? Не за решением же шарат и плетением входящего в моду макраме. И не было у нас в Останкине никакого мужского клуба. Вот мы и переводили дух на Королева 5. А так мы трудились. Даже профессиональным и вечным посетителям автомата и тем приходилось время от времени оставлять кружки и плестись в бакалейные, овощные, хлебные магазины, таскать там мешки с луком, ящики с крупами и макаронами, болгарские коробки с томатными банками, к чему они были принуждены административными решениями комиссии по трудоустройству. Я ехал к Михаилу Никифоровичу и думал, а что я ему скажу? О дяде Вале? О чем спрошу? И чем его так рассердила тогда Любовь Николаевна? Что за знак он углядел в ней? Отчего остался непоколебим в своем упрямстве, как скальная порода? Кто знает, может быть, вернувшись тогда домой из аптеки, он взял да и выгнал Любовь Николаевну на мороз или на панель. Или вообще учинил над ней какое-либо зверское насилие, что-нибудь испортил в ней. Отчего дядя Валя и не получил возможность двигать глазами мелкие предметы. «Ну да», — скажет читатель, — «что же вы только теперь хватились? Что же на другой хотя бы день не осадили Михаила Никифоровича или просто не поинтересовались обстоятельствами жизни Любови Николаевны?» Не поинтересовался. Вообще намерен был не думать ни о Любови Николаевне с ее трепетной, птичьей, чуть ли не лебединой шеей, не о разбитой бутылке, месте ее прежнего, одинокого, но спокойного обитания. Положив, ладно, это дело не мое, лучше быть от него подальше. Однако теперь грустная история дяди Вали изменила мои настроения. Михаил Никифорович в своей аптеке сидел в рецептурном отделе. Если бы вы видели Михаила Никифоровича лишь в Останкине и лишь в пивном автомате, то в аптеке вы могли бы его и не узнать. И дело было не в цеховом одеянии Михаила Никифоровича, белом халате и белой шапочке. Дело было прежде всего в совсем ином, нежели в останкинские досужие часы, состоянии Михаила Никифоровича. Кем он пребывал там и кем здесь? Здесь он был верховный жрец, или даже демиург. Здесь от него зависело течение жизни в природе, в людском сообществе, в любой человеческой натуре, в любой живности, в любом зеленом побеге. Здесь и каждая звезда, особенно влияющая на эпидемии и поветрие, была в его управлении. Здесь каждая былинка, ядовитая и целительная, засушенная, попавшая в сборы трав или еще и вовсе не проросшая, вздрагивала при движениях его бровей и губ. Здесь Михаил Никифорович помнил о людских бедах и болях. Здесь он был целитель и колдун. Здесь он был и хирург, и терапевт, и акушер, и хозяин сновидений, и знаток кровяных токов и давлений, и охранитель зеницы ока, и врачеватель душ. Самые миловидные девушки, представим вдруг, и доброжелательные, или же сонные, умученные собственным жизненным сроком дамы, эти провизоры по должности, чьи лица мы наблюдаем порой и в раздражении, за оптичными стеклами, все же представляются нам подавательницами товара. Сунули мы им рецепт с чеком, и вон из очереди. Капли же с таблетками будто бы сами помогут от хворобы, если не подорвут печень. А присутствие в аптеке Михаила Никифоровича, мужчины в белом халате и белой шапочке, наводило на мысль о встрече с профессором. Тут уж явно не за товаром стояли, а ради консультации у нездешнего светила в надежде, что оно выслушает, поймет и спасет. Подойти просто так к окошку Михаила Никифоровича я не мог. Старушки из очереди меня бы сразу урезонили. А если бы Михаил Никифорович мне ответил как знакомому, доверие к профессору могло быть поколеблено. Я встал последним. Достал листок бумаги и в письменной форме попросил Михаила Никифоровича удостоить меня разговором. Способ общения был проверенный. Однажды Кочетков, 30-летний дизайнер из Останкино, натура лирическая, оказался поутру в центре города с подорванным здоровьем. Кочетков изобразил на бумаге как бы рецепт и латинскими буквами написал: «Миша, добудь 3 рубля». Выстоял очередь, протянул бумажку. Михаил Никифорович терпеливо и с достоинством изучил рецепт, встал, сказал: «Пойду посмотрю, есть ли у нас ваше лекарство». Вернулся с маленькой коробочкой. Кочетков почуял, что 3 рубля в ней есть. А Михаил Никифорович сказал ему с долей назидания: «Но принимать его все же советую вечером». Вот я и стоял. Очередь шла тихо. По логике нашей жизни, многим пора было уже и осерчать, но нет. Михаила Никифоровича спрашивали, и он отвечал. По привычке, с паузами, вспоминал случаи из практики, а когда выдавал наружное, мазь Вишневского, предположим, то и руками показывал, как и что надо делать. Мне он кивнул сдержанно. Прочитал просьбу, подумал и сказал: «Попробуйте зайти через 2 часа». «Что, у меня время, что ли, лишнее было?» «Лишнего не было, но свободное было». Я пошел на Покровку, посмотрел, как реставрируют палаты Сверчкова, а потом заглянул в Кривоколенный, не сломали ли там дети в забавах охранный забор у пустого нынче дома с подвалами 17 века. Не сломали. Через 2 часа Михаил Никифорович встретил меня у аптеки. Я был хмурый. Не на Михаила Никифоровича я хмурился, а на себя. Что я маюсь дурью? Неужели мне не хватает своих забот? Но все же я рассказал Михаилу Никифоровичу о дяде Вале. «Я знаю», — кивнул Михаил Никифорович, — «я у него был». «Ну и что же ты?» — спросил я с неким укором, будто бы Михаил Никифорович был в ответе за состояние дяди Вали. «А что я?» — пожал плечами Михаил Никифорович, но глаза при этом отвел в сторону. «Лекарства он не принимает». «При чем тут лекарства? Ну ладно. А про Шубникова он тебе ничего не говорил? Зачем Шубников приходил к нему?» Михаил Никифорович не ответил. «Что я его пытаю?» — подумал я. «Может быть, он и вправду доверил Шубникову попечение над Любовью Николаевной?» «А как Любовь Николаевна?» — спросил я осторожно. «Как-как?» — сказал Михаил Никифорович. «Живет у меня». «Значит, она осталась?» «Ну, осталась», — сказал Михаил Никифорович без особой радости. «И что же? Она ничего не знает о дяде Вале?» Тут и Михаил Никифорович стал сумрачный. Закурил. «Надоело мне все это», — сказал он. Михаил Никифорович жаловался редко. И теперь скорее не пожаловался, а просто пожурил судьбу. Из нескорых и будто бы никому не обращенных слов его я узнал вот что.